Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и ведущая вечерней программы Марина Кирьянова. И Константин Колоколов. Сегодня вообще много праздников, но один хотелось бы выделить особо. Не потому, что он самый большой на планете, а потому, что он веселый. 9 июня сегодня – день пускания мыльных пузырей. Я думаю, что у этого вида отдыха и развлечения было и есть много поклонников. Вот для того, чтобы поговорить о секретах мыльных пузырей и не только, мы пригласили сегодня в студию Светлану Афанову, артиста оригинального жанра. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. У школы сегодня день пускания мыльных пузырей. Вот вам приходится иметь дело именно с мыльными пузырями. Ну, естественно, это моя основная, скажем так, работа. Так. Не только хобби. Какие бывают мыльные пузыри для развлечения публики? От маленьких, конкретно у нас от маленьких до гигантских, пузыри с дымом, пузыри с огнем, гигантские мыльные шлейфы, трюк «Человек в мыльном пузыре», где можно загадать желание, множество всего, пузыри с паром, которые поднимаются сами вверх, есть пузыри с гелием, чего только нет. Вот меня и заинтересовало «Человек в мыльном пузыре», когда можно загадывать желание, что это такое? Мы привозим с собой на праздник большое кольцо такое, наполненное мыльным раствором. Человек стоит в центре этого кольца, поднимается мыльный пузырь, и пока он держится, нужно успеть загадать желание. Очень многие говорят, что самое-самое заветное действительно сбывается. Даже сбывается? Естественно. Главное захотеть. А сколько времени, сколько секунд держится такой мыльный по-разному пузырь? По-разному. То есть бывает от мгновения до нескольких секунд. То есть это зависит... В принципе, жизнь мыльного пузыря зависит от многих-многих факторов. Это и влажность воздуха, и температура воздуха, сквозняки какие-то. Вот. Да, ветер же может взять и дунуть, да? И да, но не только ветер. Пузырь. Бывают люди, которые стоят внутри такие, раз, и все. Я читала, что из 1 миллилитра мыльной жидкости можно получить мыльный пузырь, по-моему, 6 метров. Вот на вот этот пузырь желания много мыльной жидкости, интересно, надо потратить? У нас за программу уходит до 1 литра мыльных пузырей. То есть я не пробовала брать несколько миллилитров, но из них пузырей нет. Вот. Могу сказать за себя, что у нас уходит много раствора за программу за буквально 15-20 минут. Ну, это общий объем, а вот на каждый отдельный пузырь тут, конечно, надо экспериментировать для того, чтобы понять, сколько именно этот пузырь занимает. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон студии прямого эфира. Мы говорим, по крайней мере, начинаем говорить о мыльных пузырях. Вот если у вас есть что сказать, что спросить на эту тему, звоните, участвуйте в разговоре. Я лично в детстве пускал мыльные пузыри следующим образом. Был мыльный раствор и была катушка от ниток деревянная. Она была такая кругленькая, и у нее была в середине дырочка. Вот разводили мыльный раствор, и с помощью вот этого нехитрого устройства, а именно вот этой катушки с дырочкой от ниток, можно было одну сторону макать и потом в другую сторону дуть, и выдавались пузыри. А сейчас техника наверняка дошла далеко. Вот есть специальное приспособление, которое пускает большое количество мыльных пузырей? Естественно, да. Это и ручные ракетки, которые окунаются просто в мыльную жидкость, и машешь, и получается много пузырей. И, естественно, наверное, все видели электронные мыльные машинки, генераторы мыльных пузырей. А вот. Вы любите все-таки руками или вот эти машинки? Моя основная задача как артиста – удивить. То есть в первую очередь я стараюсь показывать что-то руками, какими-то приспособлениями. Машинки у нас, да, они у нас ходят в программу, они стоят фоном, заполняют пространство пузырями так уже для общей картины. Но основное все равно это артист, его таланты, способности, мыльные пузыри, уже с которыми он непосредственно взаимодействует, работает. Кто чаще является зрителем и участником мероприятий, в которых вы участвуете? Дети или взрослые? Опять же, зависит от праздника. Если, ну, естественно, детские – это дети, а если взрослые, то это взрослые. То есть, это, во-первых, это две кардинально разные программы, но в любом случае, если дети видят пузыри, они восхищаются, они стараются принять участие, как бы мы этого хотели или не хотели. Мы на данный момент, извините, у нас идет и прямая трансляция ВКонтакте, и у нас задают вопросы и делятся своими впечатлениями. Вот пишут: в детстве мама говорила не пускать пузыри против ветра, в глаза попадет. Как часто попадает в глаза и насколько это опасно? Это больная тема, на самом деле. Попадает, я думаю, да? Всех артистов, да, это когда... Ну, в первую очередь, это дети, то есть они бегут на площадку, то есть у нас же есть площадка определенная, выделенная, это ковры, если это, мы говорим про помещение. Вот. Если на улице, это, естественно, ветер дует, пузырь летят куда хотят, там уж глаза, рот, что угодно. Вот. И дети бегают, и они, естественно, лопают, они не думают о том, что пузырик лопает. Когда лопается, разлетается на капельки, которые летят в глаза и вокруг. Вот. А на площадках у артистов это да, это когда ты выступаешь, лопается какой-нибудь мыльный пузырь, просто тебе большая капля в лицо, в глаз. И что же с этим приходится делать? Терпеть. Терпеть, улыбаться, слезы текут, тушь течет, все течет, но ты все равно продолжаешь программу. Как говорил персонаж Кин Четвертый в одноименном спектакле, страдать, да. Да, со слезами на глазах просто. И улыбаться при этом. Естественно, без этого никак, то есть иначе не будешь достоять такая на сцене и плакать. Вот в каких мероприятиях бывают шоу мыльных пузырей? Что это за размеры, ну, что это за мероприятия, какого размера и когда они проходят? Ну, это и как частные маленькие праздники, то есть где... которые проводятся дома, то есть там может быть, например, один именинник и пара взрослых, то есть и такие большие площадки. У нас самое большое, по-моему, выступление было на несколько тысяч человек, ну, несколько тысяч, 1300 у нас было мероприятие людей, вот, то есть это и частные праздники маленькие, и корпоративы, и свадьбы в основном, то есть летний сезон это у нас в первую очередь это свадьбы, и городские праздники у нас проводятся, торговые центры заказывают, вот. Куда позовут? По-разному бывает. Бывают ли шоу мыльных пузырей в вкрытых заведениях, в смысле в вкрытых помещениях? Это основные площадки. Мы стараемся все равно работать на закрытых площадках, где комфортные условия, где нет, соответственно, ветра, которые... То есть на свежем воздухе работать труднее? Естественно, да. Это зависит от ветра. Ветер уносит пузыри. Многие трюки, которые требуют стабильности мыльного пузыря, они не получаются на ветру. Опять же, это дымные и огненные мыльные пузыри, которые мы на улице при ветре не делаем, потому что это, соответственно, опасно. Вот, огонь может распространяться очень непредсказуемо, это может плачевно закончиться. Поэтому, да, в основном заведение внутри помещения. Это... Как долго идет шоу мыльных пузырей? Тоже по-разному. У нас самая короткая программа 7 минут, самое продолжительное вместе с интерактивом может достигать получаса. А вот сказали про погодные условия. Бывает такое, что вас пригласили на открытую площадку, дача, деревня, а вы приехали и поняли, что сильный ветер, что погодные условия не те, что очень сложно будет вам провести эту программу. Вы отказываетесь? Или я как-то в любом... меняете программу, может быть? В любом случае сразу же предупреждаю заказчиков, клиентов, что если они заказывают шоу мыльных пузырей, предпочитают проводить его на улице, то это будет непредсказуемо. И если есть возможность провести в помещении, то лучше провести в помещении. А так мы приезжаем уже, выбираем место. Если есть возможность, мы приближаемся максимально к забору или там между зданиями, где вот этот ветер не такой сильный. Вот. А так подстраиваемся... Ракетки по ветру, и все, и полетели. Вот так просто ракетки по ветру полетели. Ну, это искусство превратить, так сказать, сопутствующее мероприятию погодные условия вот в то, что им помогает. Да? Ветер, он является таким естественным пузырегенератором, да, и только нужно подставлять свои эти ловчие устройства, и пузыри сами делаются. По секрету могу сказать, что даже помещение не гарантирует идеальные условия для мыльных пузырей, потому что мыльный пузырь – это очень тонкая, очень такая... Ну, нестабильная материя субстанция. Такая, да, да, которая требует очень... Скажем так, он очень капризный. И, например, даже если брать банкетные площадки, большие праздники на большое количество людей, это в первую очередь летом, это духота, это сквозняки от кондиционеров или от окон от открытых. Это может быть, наоборот, очень проветриваемое помещение или очень душное, то есть, и приходится всегда подстраиваться. То есть, когда я выхожу на площадку, я не знаю, что будет происходить там, и мне в любом случае приходится импровизировать как-то. Раз там сделала пузырь, подумала, ага, лучше сделать вот так, это убрать, это можно добавить здесь, лучше сделать так. Это каждый раз эта импровизация, это непредсказуемо. Это импровизация и секреты мастерства. Да, то есть, это задача любого артиста — подстроиться. Из чего состоит мыльно-пузырный раствор? Если брать профессиональные растворы, либо растворы, которые продаются в магазинах, это химия. То есть это куча порошков, это куча-куча всего-всего, что там намешано. Вот. Если брать то, что можно сделать дома, я знаю, меня просили секретов гигантских или просто, в принципе, мыльной жидкости, основная часть мыльного раствора, даже профессиональных, даже артистов, это фэри. То есть фэри? Это, да, фэри, который продается во всех магазинах. Это может быть любой запах, любой вкус. Вот. Но это фэри. То есть другие моющие средства нет. Фэри. Самый лучший пузыреобразующий, да, состав. А вот еще я нашел вариант состава. Да, и пишут, что нужен глицерин. Да, потому что фэри – это моющее средство, соответственно, оно сушит руки. Вот. И если брать руки, ну, брать пузырь, который пускается руками, то лучше добавить глицерин. Он не только создает дополнительную пленку, стабилизирующую мыльный пузырь, за счет чего он держится дольше и живет дольше, он еще и защищает руки от высыхания. Угу. И вот смотрите, уважаемые радиослушатели, какие пропорции. На 200 грамм средства для мытья посуды берем 600 миллилитров воды и 100 миллилитров глицерина. Глицерин продают свободно, потому что это даже не лекарство, это такой БАД. Да? Ну, это вообще очищенный свиной жир, насколько я знаю, глицерин. Вот. Итого получается 900 миллилитров, почти литр. Я думаю, что литра может хватить дома для того, чтобы делать пузырей на несколько месяцев. Да? Но в любом случае это будет портиться, потому что в магазины растворы для пускания мыльных пузырей добавляют консерванты, которые не дают ему портиться, которые позволяют ему стоять. Вот. А раствор, приготовленный в домашних условиях, даже с фэри, даже с глицерином, просто с водой, он в любом случае будет портиться, потому что попадают внешние какие-то микроэлементы, и он бродит. И, скорее всего, нужно его будет держать в холодильнике. Я понимаю, что вот эти все мероприятия, они в основном для зрелища и порадовать детей. Я читала, что проводили небольшой опрос среди детей, почему вы любите мыльные пузыри. И самый распространенный ответ был: мы любим их лопать. Вот, да, это желание лопнуть мыльный пузырь, оно мешает во время праздника? То есть вы что-то задумали, нужно сконцентрироваться, но тут бежит маленький ребенок и обязательно пальчиком все протыкает. Да, да, это чаще всего так и бывает. Но опять же, я уже говорила, что детские программы, взрослые программы и какие-то городские другие праздники, они построены по-разному. То есть если мы приезжаем на детский праздник, я уже заранее знаю, что мои маленькие зрители, они будут бегать, их будет прямая потребность лопнуть мыльный пузырь, они будут нестись, им будет неважно, что там взрослые говорят. Вот. И исходя из этого строится программа, что перед тем, чтобы сделать что-то красивое, что не должно лопнуть, ты предупреждаешь детей, что сейчас мы посидим, и только потом можно будет подойти и полопать. Вот. И опять же договариваешься со взрослыми, что, пожалуйста, контролируйте своих детей, потому что это в первую очередь оно все лопается, это все попадает в глаза, и это будет не очень хорошо. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Афанова, артист оригинального жанра. И начали мы говорить о шоу мыльных пузырей. Сейчас мы плавно продолжим, но я думаю, что шоу мыльных пузырей – это не только то, чем вы, Светлана, занимаетесь. Есть еще какие-то такие оригинальные номера, с которыми вы выступаете? Да, у нас в арсенале, помимо шоу «Мыльных пузырей», бумажное шоу, серебряное шоу, где можно покуражиться, покидаться, потанцевать, повеселиться. Вот. И шоу зеркальное с гигантскими медведями. У нас 3 гигантских медведя, пневмокуклы. Вот. И зеркальные персонажи. 3 ручных гигантских медведя. Да, дрессированных. А серебряное шоу – это что? Я как девушка сразу представляю: серебро, кольца, браслеты. Что это? Что вы делаете? Это бумажки, нарезанные такие длинными полосочками. Все просто кидаются под музыку. друг друга закидывают, валяются. Летающие какие-то вот такие змейки. Я понимаю, вот я понимаю, дети, битва подушками, перья, вот эта эйфория, они любят. А взрослые тоже в этом участвуют, в бумажном вот и серебряном шоу? Все почему-то думают, что если бумажное и серебряное шоу, что это что-то для детей. Нет, это развлечение для взрослых, потому что в конце банкета все это проводится, потому что, ну, все это остается на полу, это все мешается, это некрасиво, если делать вначале. Вот. И основные участники, даже если это детский праздник, это взрослые, которые просто хотят друг друга покидать, окунуться в детство. Вот именно выплеснуть эмоции, когда вот можно все. Вот сейчас сказали главную фразу – окунуться в детство. Да. Но вы сейчас, наверное, подтвердите, что все участники вашего шоу, вот кто наблюдает, они окунаются в детство, так это? Да, да. Это касается и мыльных пузырей, и бумажного шоу. То есть это всегда это что-то из детства, что-то, когда можно все. И взрослые люди с удовольствием вот окунаются в детство, и не зависит от того, какое количество горячительных напитков они при этом принимают. Да. Потому что, ну, когда сознание немного затуманено, я думаю, что еще ну, не лучше, по крайней мере, все вот эти мероприятия проходят. Я думаю, что вот как раз детский праздник, когда в нем еще участвуют взрослые, вот это самое то. Да, потому что есть дети, и взрослые, как будто для того, чтобы веселить детей, они сами превращаются в детей. И тогда у них, по крайней мере, есть повод не принимать алкогольные напитки, например, да, а веселиться как дети. Ну, многих алкоголь именно расслабляет, поэтому в конце программы проводится бумажное шоу, а мыльные пузыри, они, наоборот, где-то в середине или ближе к началу, когда вот нужно посмотреть. А бумажное шоу, ну, когда уже все такие расслабленные, когда уже можно себе позволить. Так, хотелось бы расспросить про ручных белых больших медведей. Что это такое за шоу? Приходят мишки, это формат абсолютно разный, то есть их основная задача сейчас, они у нас участники бумажного шоу, вот, чтобы зрителям было комфортнее, чтобы они как-то принимали охотнее участие, у нас выходит, помимо ведущей меня, еще белый медведь, либо зеркальные персонажи, то есть они начинают танцевать, заводить публику, вот, и зрители к нему присоединяются, а так это может быть не только в формате шоу, а, например, прийти домой, то есть, представляете, открываете дверь в день рождения, например, и вас встречает огромный медведь, 2.5 метра они у нас высотой. А потолки у нас в квартирах какие? Вот, как раз 2.55, насколько я помню, стандартные потолки. У нас медведи 2.50. 2.50 и панда 2.30. И вот он заходит, и просто это чаще всего теряется дар речи. Это как это? Просто человек со стандартным ростом где-то 1.60-1.70, он в половину этого медведя получается. Да, да. И за счет этого создается вау-эффект. То есть он не только большой, он еще и пушистый. То есть это большая меховая игрушка, вот, которая может и вручить цветы, она может вручить какие-то шары. Вот. На welcome-зоны приглашают, то есть встречать гостей, фотографироваться на баннерах или на фотозонах. То есть функционал огромен. Но вот эти мимимишные истории, большой медведь вручает цветы, это, наверное, женская история. Или мужчинам тоже заказывают? Ну, большим, брутальным мужчинам пушистого медведя. Пока такого не было. Чаще всего женщинам и детям. Да. То есть мужчины друг друга, они как-то стесняют. Может быть, девушка своему молодому человеку хотела этого медведя презентовать? У нас такого не было, но мужчины умиляются не меньше женщин. То есть. А чему, интересно, мужчины умиляются? Ну, чаще, конечно, всего мужчина, когда видит этого медведя, они такие сразу, какой он большой, и сразу такие начинают рядом с ним такие-то и выпрямляться немножечко. Я тоже высокий. Да, да, да. У меня тоже есть мышцы. Я тоже неплохо. Пытаться быстро дорасти до его размера. Да, да, вот. И потом они охотно фотографируются, обнимаются, то есть не без этого. Понятно, что сейчас вот условия, которые нас всех окружают, они накладывают определенный отпечаток на те мероприятия, которые проводились до того, как все это наступило. Вот сейчас часто приходится выступать? Нет, сейчас как раз должен был быть период, закончится период выпускных из детских садов и вовсю уже начаться свадебный сезон, но, к сожалению, он пока откладывается, и мы очень охотно верим, что он все-таки будет в этом году и будет очень насыщенный. Вот. А так сейчас мало, но детские праздники, которые проходят уже в частных домах, где-то за городом. Или в квартирах, то есть. Ну, это какие-то небольшие компании, да, которые приглашают семьи. Вас как специалистов, да. Нет, да. Если были большие компании, то есть кто может позволить себе выйти куда-то на природу, на дачу, на улицу также, то есть без проблем. Светлана, понятно, что вот в этой ситуации сейчас мероприятий намного меньше, но они вот в прошлом году, зимой, осенью, прошлым летом, они были и в большом количестве. Мне интересно, ваш самый любимый момент во всех этих мероприятиях? Когда все начинается или когда вот лопается пузырь и так... Или когда вот первый комок вот этой бумаги бросается вверх, и все начинают валяться. Вот ваш самый любимый момент какой? Если брать самый любимый, то, наверное, это шоу мыльных пузырей на взрослый праздник. То есть это какая-нибудь свадьба или корпоратив, когда ты приезжаешь на площадку, выходит ведущий и говорит, все, публика просто мертвая. И ты выходишь на эту публику, у тебя трясутся руки от того, что ты, господи, на тебя смотрит куча. И тебя смотрит мертвая публика. Да, и то есть это действительно дяденьки и тетеньки, которые такие шибко серьезные, которые такие... Вот, и это незабываемое чувство, когда ты вот выходишь, просишь зрителей аплодировать как-то сама, и в конце ты просто покидаешь площадку уже под бурные аплодисменты, когда к тебе загадывает желание, в гигантский пузырь уходит этот серьезный дядечка, который вначале сидел, смотрел на тебя, вроде, что такое, кого нам тут привели. Вот, это, конечно, просто ты уходишь и просто так... Эйфория, у меня даже сейчас мурашки начались. То есть, когда возникает ответная реакция у публики, да? Да, когда ты чувствуешь, что ты смог раскачать мертвую публику. Казалось бы, все безнадежно, но нет. Вот, это, наверное, самое ценное, когда ты смог удивить... вот этого нераскачиваемого зрителя. И вот по этому вопросу. Взрослые люди, дети, понятно, они всегда готовы веселиться, всегда готовы радоваться. Вот насколько готовы радоваться обычно взрослые люди? Я думаю, что охотно. Просто взрослые люди к шоу мыльных пузырей относятся с большим скептицизмом. То есть они точно так же думают, что это детская забава, что вроде, ну, мыльные пузыри, это, наверное, сейчас придет аниматор в каком-нибудь клоунском костюме, выпустит нам пару пузыриков, и мы такие вроде порадуемся, и все. Но я считаю, что у нас уровень очень высок, то есть в моем арсенале очень много и действительно сложных трюков, при которых даже ведущие, которые уже много всего видели, много видели всяких артистов, такие стоят, как она это делает. Ну, действительно, у меня такой бумажный видео есть, которые стоят, и как это получается, это, ну, удивляет именно это, что люди не могут понять, как это выходит, что это не просто выходит пузырь, а то есть присутствуют сложные связки, там из одного пузыря получается несколько, они разделяются, наполняются дымом, вспыхивают, вот, это... Вы можете смело назвать себя фокусником? Да, да. Но артист оригинального жанра звучит так объемнее. Объемнее, да, объемнее. А Светлана и пузырь надует, и с медведем пообщается, и еще там что-то придумает. Да, это многофункциональный артист оригинального жанра. Кого сложнее удивлять? Детей, взрослых? Я понимаю, что дети всегда рады, но сейчас такое количество информации, такое количество видео в интернете. Вот кого сложнее удивить все-таки? Ну, все-таки я считаю, что взрослых, но бывают дети, которые такие, мы уже 1000 раз видели ваше шоу мыльных пузырей, особенно какие-нибудь такого уже, которые уже не считают себя детьми, а мы такие, ну, вроде подростки, да, да, да. Которые. И в конце такие, дайте нам тоже попускать, пожалуйста, мы тоже хотим загадать желание. Да, бывает такое. Где приходится выступать, я имею в виду, в Ивановском регионе, может быть, в соседних областях? Ну, куда позовут? Мы даже в Москву ездим. А так у нас основное поле деятельности Иваново, Ярославль, Кострома, Владимир. Вот, благо, у нас очень область удобно расположена. От нее на равноудаленном расстоянии находится еще соседняя область. А так нас зовут в Москву периодически. Говорят, оставайтесь, пожалуйста, нам нужны такие артисты. Мы такие, нет. Нет, мы поедем домой. Но конкуренция у вас большая, вот интересно, среди шоу мыльных пузырей? Ну, не сказала бы, что прям большая. У нас много, наверное, людей, которые считают себя, которые считают, что они показывают шоу мыльных пузырей. Это очень обижает, когда приезжаешь на праздник и говорят, очередной аниматор с этими пузырями. И действительно, люди видели аниматоров, которые говорят, что у нас шоу мыльных пузырей, на деле это просто клеенка и... Ракетка с двумя пузырями, и все. А, то есть вот слово «аниматор» вам категорически не нравится? Нет, я уважаю аниматоров, но когда аниматор говорит, что он артист и показывает якобы шоу мыльных пузырей и называет себя артистом шоу мыльных пузырей, я такое, ну, отношусь к этому с большой опаской. Знаменитая фраза «котлета отдельно, мухи отдельно». Да, да? Пожалуйста, вот, пожалуйста, пусть артисты занимаются шоу-программой, а аниматоры анимацией. Вот в ходе, так сказать, погружения в профессию, что было самым интересным, вот когда вы начали заниматься этим делом, и сейчас есть ли какое-то развитие, есть ли у вас какой-то внутренний рост, как вот специалиста, как артиста оригинального жанра, становится ли ваше выступление сложнее, технологичнее, вот есть ли какое-то такое поступательное развитие? Ну, конечно. Шоу? Да, если сравнивать программу, что у нас было 5 лет назад, и сейчас, это, естественно, это, ну, небо и земля. Вот, а, естественно, стараюсь расти, что-то, вносить какие-то новые элементы в программу, потому что сообщество артистов мыльного жанра, оно огромное, и все равно все друг за другом следят, кто-то придумает что-то новое, кто-то что-то добавляет от себя. Да, фишечки. Да, да, то есть это, без этого никак. То есть, ну, это все не началось с нас, это мы же обучались, в первую очередь, у артистов, которые на уровень выше, на ступень выше нас. Возможно ли устать от этого праздника? Я понимаю, что вот на данный момент, да, праздника не так много. Не так много выступаете, а вот когда идет сезон, выпускные друг за другом, потом свадебный сезон, потом какие-нибудь дни рождения, Новый год, возможно от этого устать? К концу дня, когда вот бывало такое летом, когда ты работаешь на городских праздниках с утра, детские праздники днем, потом вечером еще свадьба, и потом еще в конце выпускной до 5 утра. Вот. И ты такой перед выпускным такой: господи, все, я бы домой. И когда ты выходишь уже на сцену, отрабатываешь этот выпускной, ты еще бы 10 выпускных отработал. Вот. А встать эмоционально к концу сезона, да, присутствует выгорание, но потом оно быстро очень восполняется. Просто соскучились по зрителям, по шоу, и уже опять хочется да, еще. Второе дыхание всегда открывается, когда ты думаешь, что уже все, пора бы домой. А как вы думаете, есть ли будущее у шоу «Мыльных пузырей»? Потому что очень такая узконаправленность шоу-бизнеса. Наверняка есть какие-то западные, я имею в виду, мировые тенденции. Вот как вообще там развивается и у нас развивается? Можно говорить о том, что мы отстаем или мы находимся где-то вровень с мировым пузырем, с мировыми тенденциями вот этого пузырного шоу? Я могу сказать с высоты своего опыта, что у нас в России жанр шоу «Мыльных пузырей» намного выше, чем где-то на Западе или где-то еще. То есть у нас очень много артистов мыльного жанра. Во-первых, у нас есть рекордсмены и книги рекордов России, и книги рекордов Гиннесса, действующие по мыльным пузырям. То есть это, насколько я знаю, Людмила, артистка из ныне Москвы, артисты из Санкт-Петербурга. Вот. А основополагатели, они, не соврать бы, из Китая, которые, в принципе, начали этот жанр, которые ставили рекорды в семейство Янгов, да. У меня, знаете, вопрос такой, Светлана. Вот юная, хрупкая, очень веселая, озорная девушка перед нами сидит. А когда говоришь «шоу мыльных пузырей», представляешь, ну, феерия – это да, и мне всегда интересно было огромное количество аксессуаров всевозможных. Я вот сегодня услышала, вы тратите несколько литров мыльного вещества, у вас есть прорезиненный коврик, это обязательно. А какие вот еще подручные средства вы с собой привозите? Много ли? А в том числе технические. Да, технические. Ну, если брать какие-то большие банкетные программы у нас, потому что есть обычные программы, есть VIP-программы, куда приводится огромнейшее количество реквизита. То есть это несколько, 3, по-моему, или 4 большие сумки, это тяжелые ковры, площадка покрывается 4x4 метра. 3x4, да, 3x4 метра. Генератор мыльных пузырей, несколько штук. Это генератор дыма. Если ну, необходимо, то мы привозим музыкальную аппаратуру, световая аппаратура у нас с собой. Соответственно, какие-то емкости, тазики, ракетки, между прочим, железные для мыльных пузырей. Кольцо диаметром больше метра для погружения в гигантский пузырь. Плюсом это еще нужно все это вытереть, то есть у нас все, чтобы убраться за собой. Вот. И к концу рабочего дня у нас ковры бывает, весит, я думаю, больше 10 килограмм точно. Сразу спрашиваю, сколько у вас людей в вашей труппе? Ну, мы работаем вдвоем в основном, то есть я и мой ассистент. Но когда у нас есть большая загруженность, то есть шоу «Мыльных пузырей» я выступаю в единственном составе, то есть артист только я. Вот, а так у нас есть второй-третий состав для бумажного шоу, когда, чтобы мы работали одновременно в сезон, там, в выпускные или свадебные дни. Все это привести надо, дополнительные руки. Да, у нас мы даже как-то снимали видео, когда за один свадебный день, это была какая-то популярная дата позапрошлого года, что-то вроде 8.08, что-то такое вот. У нас было столько реквизитов, у нас машина была просто битком, универсал забит, плюс у нас была битком забита машина еще ребят. Это полквартиры как будто вынесли. И куда-то увезли. Да. Мне лично приходилось видеть номер с мыльными пузырями в выступлении театра «Дю Солей». Есть такой французский театр, но то, что он французский, это не значит, что он именно французский. Там есть актеры и из России, и из Америки, и из, вообще со всего мира. Вот, и если вообще такой интерес к мыльным пузырям, если вот такой очень известный цирк взял и себе в арсенал номер с мыльными пузырями, то вообще это значит, это отдельный вид искусства. Вот считаете ли вы свою работу видом искусства? Вы называетесь артистом оригинального жанра, то есть насколько это искусство и насколько это работа с вашей точки зрения? Ну, опять же, повторюсь, что искусство – это именно подстроиться под условия, потому что, опять же, мыльный пузырь – это очень тонкая материя, которая очень капризная, и именно подстроиться под мыльный пузырь, уметь с ним взаимодействовать, сделать так, чтобы он лопнул в нужный момент, чтобы он надулся красиво, как-то им поиграться, потому что, ну, вот, видели, наверное, вот эти переливы мыльной пленки. Вот, это целое искусство. Опять же, задача ассистента, потому что считается, что вот артист – это главное, в шоу нет. Задача ассистента – все это увидеть, подстроиться под артиста, как-то направить красивый свет, чтобы он падал правильно. Вот, это все, это очень, это целое искусство. Возвращаясь просто к мыльному пузырю, я понимаю, что можно просто намылить две ладошки, соединить их и между ними слегка подуть, или соединить указательный и большой палец, тоже подуть в эту щелочку, и получится мыльный пузырь. Вы в детстве любили мыльные пузыри? Да, я четко помню, как я таскала шампунь, таскала средства для мытья посуды, наливала эту маленькую баночку, ходила дуть, но такого, чтобы прям вот постоянно, нет, это пришло уже потом, уже не так давно, то есть чуть больше 5-6 лет назад, когда вот только начали заниматься. Ну вот как раз я и хотел спросить, сколько времени вы уже этим занимаетесь? Больше 5 лет. Больше 5 лет. Вспоминайте себя, как вы начинали, и то, что сейчас из себя представляете, как специалист и вот артист оригинального жанра. Вообще этому может научиться каждый человек, или все-таки для этого нужны какие-то такие вот особые задатки? Ну, я думаю, что научиться должен каждый, было бы желание. Опять же, это нужно чувствовать. То есть это в первую очередь идет откуда-то изнутри. Вот эта тяга к этому искусству мыльному. Вот. Есть у нас в России очень, ну, не очень много, но достаточно количество учителей, которые преподают. Есть целая академия мыльных пузырей, мыльного пузыря. Академия мыльного пузыря так и называется? Да, то, ну, это неофициально, то есть это не какое-то здание, то есть проводятся академические занятия. Рекордсмены первые, насколько я знаю, в России, это семейство Чуйко, они проводят обучение дорогостоящее. Вот. Было бы желание всем этим заниматься. Опять же, это нужно чувствовать, это должно идти изнутри, это должна быть тяга, это должно быть определенное состояние, когда ты работаешь с мыльными пузырями. Ваши выступления, они сопровождаются музыкой? Естественно, да. Это определенная подборка музыки, которая четко сформирована. И многие думают, у нас такое бывало, когда выходишь выступать, и просто ведущие такие: а что, у вас своя музыка? Вы что, под любую не выступаете? Нет? Я говорю, нет. То есть странно. Продуман каждый момент, то есть под музыку, чтобы это было как в цирке, когда вот подам, и в определенный момент что-то происходит. И то есть точно так же трюки подстраиваются под музыку, то есть стараешься успеть в динамичный момент что-то динамичное, а когда замедленная волшебная музыка, когда все замирает, то есть ты делаешь что-то такое, что прям до мурашек. Но тогда практически в заключении нашей беседы хотелось бы спросить, а что может быть или что вы хотели бы сделать для того, чтобы, ну вот, были бы у вас деньги, да, в достаточно большом количестве, как могло бы быть модернизировано ваше шоу? Вот вы представляете себе какое-то идеальное шоу, для которого, ну, нужны какие-то деньги? Можно его вот этим вопросом финансовым реорганизовать каким-то образом? Ну, я думаю, да, то есть это в первую очередь это обновление реквизита, то есть это что-то помасштабнее было бы, наверное, я думаю, какие-то еще больше ракетки для гигантских, еще более гигантских мыльных пузырей. Коллеги у нас в Америке и в Европе выступают, даже приезжают наступления с гигантскими надувными шатрами, чтобы выступать на улице было комфортнее. Вот, это тоже, мне кажется, что приехать на праздник со своим шатром надувным и там выступать. Опять же, это, я думаю, у меня это было бы больше свет, это были бы какие-то еще более фееричные костюмы, что-то такое прям вот вау. Вот так вот. А мы в самом начале говорили, да, трубочка от ручки, как мы все в детстве пускали пузыри. Да. Берешь ручку, откручиваешь ее и в мыльную водичку дуешь обязательно. На самом деле у нас пока вот этот период карантина, самоизоляция, мы проводили мастер-классы для детей онлайн тоже, где рассказывали, как можно и не только сделать жидкость, а и приспособление для пускания мыльных пузырей. То есть это не только трубочки какие-то, это можно мастерить из проволоки, это можно просто веревочками надувать, вот, и руками какие-то трюки делать. Это очень увлекательно. Я думаю, для детей особенно. Есть у вас какие-то интернет-представительства, где можно вас найти и каким-то образом с вами пообщаться и пригласить? Так, конечно, мы есть во всех соцсетях, то есть и Инстаграм. Как это называется? Конкретно, допустим, если брать Инстаграм, то я там представлена как артист, то есть все общение, вся моя деятельность афишируется только на моей странице, у нас нет отдельной страницы для нашей компании. Вот, а так у нас есть группа ВКонтакте, шоу мыльных пузырей, ЕС-шоу, страница на Фейсбуке, в Инстаграме, это, опять же, Света Бабл, это я, вот, с творческим псевдоним. На Одноклассниках также, у нас, по-моему, группа там тоже была. Вот везде. Так что, уважаемые радиослушатели, если вы захотите приобщиться к такому виду искусства, а это именно так называется, да, к большому шоу мыльных пузырей, то вы это можете сделать, потому что вот у нас здесь в студии сегодня был представитель этой, не побоюсь этого слова, профессии, да, у нас была Светлана Афанова, артист оригинального жанра. Светлана, большое спасибо, что были у нас, что рассказали о секретах своей профессии. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Я напомню, что обеспечили выход в эфир сегодня звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и ведущий вечерней программы Марина Кирьянова. И Константин Колоколов. Радио «Россия Иванова» выйдет в эфир завтра. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иванова».